И я считаю, что прав, поддержал Смирнов. Раз не доказано обратное. Допустим, Николай Федорович прошелся по кабинету. Значит, от золота они отказались. Будут брать только платину. Факт? Широко улыбнулся Генка. Почему факт? Остановился Николай Федорович. Вспомните, как они подставили нам Лобковского. Генка начал горячиться. Зачем? Чтобы мы слушали этого Лобковского и верили каждому его слову. Например, они продемонстрировали Лобковскому ссору Володина и Ананьевой. И мы должны в эту ссору верить. На самом-то деле, весь их расчет строился именно на интимных отношениях Ананьевой и Володина, на их любви, а это все лопнуло. «Допустим», — снова сказал Николай Федорович. «Значит, они хотели, чтобы мы верили Лобковскому. Хотели с помощью ничего не подозревавшего Лобковского отвлечь нас от своей основной операции. А от какой? От золота или от платины?» «Трудный вопрос», — неуверенно произнес Генка. «Но мы договорились верить Пашутину. Выходит, от платины». «Есть еще один вопрос», — Николай Федорович усмехнулся. «Что такое ссора Зины и Вити? Зачем нам об этой ссоре знать? И какую точно цель преследовали бандиты, извещая нас об этой ссоре?» «А знаете что?» — встрепенулся Смирнов. «По-моему, я цель понял. Они как хотели, чтобы мы вначале поверили Лобковскому, начали активно разрабатывать версию Ананьева-Володин, потом поняли, что это пустой номер, и нас просто-напросто хотят отвлечь от основной операции. Тогда, по их расчетам, мы плюнем на Володина и Ананьеву и начнем искать настоящую проблему. Тут-то и появится Пашутин со своей версией чистой платины». И мы на это клюнем. А на самом деле они возьмут золото, насмешливо перебил Миронов. А как? Зина им ничего не даст, а и даст. Его не вынести с завода. Охрана удвоена. Подождите, остановил его Николай Федорович. Смирнов дело говорит. Мы сможем поставить наших людей рядом с кладовой или нет? Нет, сказал Миронов. В этом коридоре одна дверь в кладовую, а в кладовой... Только 6 метров площади, сейф в стене и столик Ананьевой. Никого не спрячешь. Понятно. Николай Федорович задумался. Есть только один выход, чтобы не рисковать. Нужно уже сейчас, сегодня, обмануть преступников. Это я возьму на себя. До завтра. Домой Николай Федорович пришел вместе с Генкой поздно. Нина накрыла стол. «Ну, мужчины, молодцы! Наконец-то все за одним столом!» «Бати нет», — посетовал Генка. «Здесь я!» Виктор вошел в столовую, вытирая шею мохнатым полотенцем. «Нетерпением горю узнать, как успехи!» «А никак!» — беспечно пожал плечами Николай Федорович. «Скажи, Виктор, ты помнишь Санько?» «В лицо?» — Виктор сел к столу. «Лоб высокий, широко поставленные глаза, уши слегка оттопырены, нос прямой, губы полные, уголки рта вверх. Почему спрашиваешь, батя?» «Никто его не помнит», — сокрушенно сказал Николай Федорович. «А у меня такое ощущение, что он мерзавец. На заводе ходит и вроде бы посмеивается». «Есть у меня одна идея». «Давай обсудим», — сказал Виктор. «Допустим, я завтра обращусь к руководству завода и попрошу собрать всех рабочих и служащих разом. Проинформируем. Так, мол, и так. На заводе кто-то готовит тяжкое преступление. Кто конкретно, не знаем. Просим всех проявить бдительность и осторожность. Как?» «Ну, а если ничего не найдем, — сказал Генка, — что нас подумают, что мы паникеры? И того хуже, провокаторы? Ловить жуликов — наше дело. А у рабочих свои заботы». «Тогда как же ты понимаешь связь с народом?» — спросил Николай Федорович. «Что значит помощь народу милиции? Графа в отчетах?» «Почему?» — Генка смущенно посмотрел на деда. «Заявляют нам. Дружины, опять же». «Дружины есть дружины», — заметил Виктор. Это представители народа, облеченные полномочиями по закону. А помощь народа — это совсем другое. Здесь батя прав.